утёк забился в какую-то дыру. А все, что нам известно о Гейтсе, так это заявление лифтера Preston Building, что Гейтс ушел в начале 11-го. У него не было с собой никакого багажа, он страшно торопился. Уборщица, которая наводит порядок в его квартире, уверяет, что там все в порядке. Но ей кажется, что у Гейтса где-то есть женщина, у которой он хранит смену одежды. Мы разыскиваем ее. К сожалению, второй портье Сандлер отеля не сказал нам ничего нового. Он знает эту девицу Хауэлл, но Грету не опознал. Он, конечно, кое-что знает, но упорно молчит. Мы на него нажимаем, но пока ничего не получается. Так, а Делси Макелис? Она выступала по телевидению в Вашингтоне сегодня утром. Это была демонстрация мод перед какой-то большой женской организацией. Она гостит у одной дамы, которая является женой одного из крупнейших наших политиков. Она высказала предположение, что Гейтс поехал по своим делам, но наши ребята думают иначе, поскольку все оборудование, которое он должен был взять с собой, осталось в студии. Я откинулся на спинку стула и, скрестив руки на затылке, спросил. В газетах ведь немного написано о Митче Темпле. Мы так хотели, и они пошли нам навстречу. Часы на стенке отсчитывали секунды, и Пат наконец сказал. Медэксперт получил ответ на свой запрос относительно яда, которым была отравлена Престон. Он оказался не таким уж экзотическим, как он думал вначале. Существуют еще некоторые производные такого же рода, которыми на Востоке пользуются в течение столетий. Он вышел из употребления, когда свергли королевскую династию, но все же его еще можно достать. В Интерполе имеются сведения, что этот яд несколько раз употребляли в целях кровной мести в Турции. «Мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду», — сказал я. «Ничего, просто думаю вслух. Ну, извини». «Мы не можем найти кнут, ставший причиной смерти малышки Делани. У вас все же есть шанс. Выясните, кто его владелец». Пат бросил на меня раздраженный взгляд. «Майк, это, наверное, тот еще тип, крепкий орешек». «Черт побери, Майк, я даже не представляю себе, что это такое, и мне кажется, что и ты не знаешь». Я промолчал. «Что-то тут не так, слишком много фактов, которые не вяжутся друг с другом. В эту историю втянуты люди, которые вовсе не должны были бы в ней участвовать. Объектами такого рода убийств обычно являются вполне определенные личности. Они не должны распространяться на большой район». Я замолчал, качнулся в кресле. «Нет, я не думаю, что это дело рук одного человека. Слишком хорошо все скоординировано. Если эти убийства связаны, то в них нет ничего случайного». «Да, пожалуй, ты прав, Майк. Теодор Гейтс может иметь ключ ко всему. Он знал всех тех девушек. Их фотографии были в его картотеке. Я видел там имя Греты, а потом ее карточка исчезла. У него было достаточно времени, чтобы ее уничтожить. Может быть, Грета позвонила ему и сообщила, что я ее нашел. Ему достаточно было чуть-чуть подумать, чтобы сообразить, что к чему. Он изъял карточку и исчез. Но почему?» «В том-то и дело», — ответил я, — «почему? Вероятно, у него и Греты было какое-то общее дело. Кто-то, очевидно, заплатил Лоренцо Джоксу за ночевку в ту ночь в комнате Вирджинии Хауэлл. Я уверен, что сама она ни гроша не получила. Мы поймаем его, разумеется. Но какой от этого толк? Он обыкновенный сводник. Если тут есть какая-нибудь выгода, то его бы ни за что не взяли в компанию. Такой тип наверняка все провалил бы». «Вполне могу себе представить, что Гейтс вошел в контакт с Джоксом. Он мог получить указание от кого-то связаться с ним, а может, просто иногда пользовался его услугами. Все всплывет только тогда, когда ты заполучишь Гейтса. Но мы не можем ждать». Пат встал, подошел к окну, нетерпеливо похрустывая пальцами. «Митч Темпл тоже пробовал все связать. Он опознал кого-то и поэтому умер. А потом еще тот парень, который пытался прикончить тебя. Здесь нам тоже ничего не удалось выяснить. Честное слово, нам приходится иметь дело с толпой призраков. Но тем не менее, все они существуют». «Да, вот именно. А мы в дурацком положении. Представляешь, Какой вой поднимут газеты, если мы так ничего и не сможем предпринять?» Я кивнул.